Глава 24. Фиолетовая дверь. Инг, сломя голову, бежал по коридору. Наткнувшись на Верона, он выдохнул. «Где моя сестра?» Инг порядком запыхался, пока несся от остановки до больницы, а потом еще преодолевал пролет из множества узких ступенек, ведущих в отделение травмы. «Мне позвонили из полиции и сказали, что ее привезли сюда». «Не волнуйся, Инг, она не сильно пострадала. Пойдем, я провожу тебя. Я только что от нее». Верон протянул Ингу карту пациента, которую держал в руке. Инг пробежал взглядом по строчкам и нахмурился. «Сломанное ребро, выбитый сустав, синяки». «Она дралась, Инг. Всего я не знаю. Сейчас с Шу беседует полицейский по имени Виктор. Мне известно лишь, что все трое нападавших мертвы. Еще там был младший полицейский Кристиан. Он скончался на месте от ножевого ранения. Его тело перевезли в морг. Я осмотрел его, как только он к нам поступил, но не заметил на нем видимых следов избиения, в отличие от Шу и тех трех мерзавцев». «Что ты имеешь в виду?» «Либо это Шу убило их, либо они сами нанесли друг другу смертельные ранения. Но, скорее всего, там был еще кто-то, кто порешил бандитов и спас твою сестру, а после скрылся», — подытожил Верон, забирая у Инга карту Шу. «Идем». Инг убрал со лба взмокшие от бега волосы и пошел следом за Вероном, пытаясь хоть немного отдышаться и прийти в себя. Дверь в палату была приоткрыта, и Ингу сразу бросилась в глаза мертвенная бледность Шу. Она лежала, облокотившись на подушку, и что-то тихо рассказывала Виктору, который вносил сведения в блокнот. Инг постучался и вошел, не дожидаясь разрешения. «Доброй ночи, господин Мальен!» Виктор почесал карандашом щеку, не отрывая пристального взгляда от Шу. «Ваша сестра рассказывает мне удивительные вещи. Поразительные, я бы сказал». «Это правда», — хрипло ответила Шу, беспомощно оглянувшись на Инга. «Я не вру». Инга трясло. Он с трудом совладал с собой и подошел к кровати сестры, бережно взяв ее за руку. «Какая страшная ночь! Шу в больнице. На нее напали подельники Боба. Полицейский, который должен был охранять Шу, убит. Но она жива. Это главное». «Тебе нехорошо, Инг?» Шу сжала его дрожащие ледяные пальцы. «Нет, все нормально. Я просто переволновался». Голос Инга предательски сорвался, выдавая его тревожное состояние. «Присядьте!» Виктор придвинул табурет к ногам Инга. «Я не вру. Боба действительно убил Кристиан. Он ввел ему смертельную дозу в ту ночь, когда дежурил у его палаты. Кристиан во всем признался перед смертью», — проговорила Шу, отрешенно глядя в потолок, но не выпуская руки Инга, который сидел на табуретке, чуть дыша и неестественно выпрямившись. «Поэтому на него напали. Я лишь случайно оказалась замешана, ведь Кристиан все время ходил за мной по пятам». «И вы убили нападавших на вас бандитов?» — сомнением в голосе спросил Виктор. «Получается так. Трех здоровенных головорезов? В одиночку?» Задавая свои вопросы, полицейский странно поглядывал на Инга. Но тот не мог понять значение таких взглядов. Он вообще ничего не мог понять. Происходившее вокруг напоминало ему какой-то театр абсурда. «Я выхватила у одного из них нож. Я их всех убила». Монотонно на одной ноте проговорила Шу, водя пальцем по серой стене палаты, словно рисуя какой-то невидимый геометрический узор. «Вас кто-то обучал обращаться с оружием? Вы изучали самооборону?» Опять этот странный взгляд в сторону Инга. «Нет». — отрывисто произнесла она. «Нет, никто!» «Чертовщина какая-то!» — подумал Инг, потирая виски. «Но тем не менее, вы расправились с тремя мужчинами при помощи ножа!» — подытожил Виктор, что-то пометив в блокноте и повернувшись к Ингу, который уже сравнялся цветом с серыми стенами палаты и выглядел ничуть не краше мертвеца. «Вот такая история, господин Мальен. Только мне она кажется странной». Инг нервно сглотнул, не зная, что и сказать. Он до сих пор никак не мог сложить все факты в голове. «Я говорю правду», — ответила Шу, не отрывая взгляда от потолка и все так же беспокойно чертя пальцем невидимые линии на стене. «На этом пока закончим». Виктор встал, убирая блокнот с карандашом в карман куртки, и пожал руку Ингу. «Отдыхайте». Когда он вышел, в палате повисла вязкая тишина. Инга все еще била дрожь. Шу прижалась щекой к его холодной ладони и почувствовала, как вторая рука брата тяжело опустилась ей на голову. По стеклам тревожно застучал дождь, словно одинокий путник. Тихо, но настойчиво молящий о ночлеге. Наверное, к рассвету усердные капли смоют с тротуара всю кровь, не оставив и крошечного следа. А утренние прохожие будут хмуро смотреть в пасмурное небо, сетуя на непогоду и кутаясь в свои плащи, безразлично шагать по мокрому асфальту, даже не подозревая о том, что накануне вечером, прямо вот здесь, умирал, истекая кровью, молодой полицейский по имени Кристиан. И еще трое бандитов, имен которых Шу не знала и вряд ли узнает. «Кто там еще был?» – произнес Инг, ласково перебирая волосы сестры. «Почему ты утверждаешь, что виновата в смерти тех людей? Ты хочешь кого-то защитить, оговорив себя?» «Их убила я», – пробормотала Шу, вдыхая аромат, исходивший от руки Инга. Земляничное мыло. Она помнила этот запах с детства, ее любимый запах. «Но ты ведь не умеешь драться!» «Или...» Инг замолчал на полуслове, почувствовав, как тело Шу напряглось, словно сжатая пружина. «Инг!» Шу встрепенулась, оттолкнув его руку. «Я хочу домой! Ты можешь попросить этого своего знакомого врача выписать меня как можно скорее? Ведь дома ты и сам за мной присмотришь. Травмы же несерьезные». «Хорошая идея», – осторожно согласился Инг. «Мне и самому так будет спокойнее». «А когда мы уедем из города?» «Что, прости?» «Ты говорил, что как только дело Боба закроют, мы с тобой уедем». Глаза Шу странно заблестели, отчего Ингу стало как-то не по себе. «Я не знаю. На этой неделе я собирался отправить письма в несколько больниц в столице. А у тебя экзамены. Да и в деле Боба полицейские еще не поставили точку. В связи с новыми обстоятельствами не думаю, что мы сможем просто взять и уехать. Ты же понимаешь, что произошло? Кристиан, напавшие на вас бандиты, это несколько усложняет. Все усложняет». Он вытер пот со лба и покосился на тумбу, с сожалением отметив, что медсестра не наполнила кувшин водой. «Но ты не хочешь уезжать, правда? Ты просто тогда погорячился и сболтнул лишнее». Шу села в кровати, зевнула и устало потерла глаза, но движения ее рук были какими-то чересчур резкими. «Я боюсь загадывать наперед. Я отправлю письма. Но ты ведь помнишь тот раз, когда мне отказали в большинстве больниц? Только эта старая поликлиника захотела принять меня». Как можно более спокойно проговорил Инг, решив пока не напоминать сестре о Бобе и его подельниках. Он попытался уложить Шу обратно в кровать, но та снова оттолкнула его руки. Но ты тогда только-только окончил медицинский университет. Сейчас же ситуация совсем иная. Ты талантлив и смело можешь рассчитывать на что-то большее, чем захолустная больница в крошечном городке. Здесь тебя больше ничего не держит. Адр Мальен мертв, а я вот-вот сдам выпускные экзамены в школе. Затараторила Шу, раскачиваясь из стороны в сторону, словно маятник. Инг встал и отошел к окну, повернувшись к Шу спиной. Ему нужно было в первую очередь успокоиться и начать мыслить трезво. Но какая же это невыносимая картина! Раскачивающаяся на кровати Шу. Больничная рубашка едва скрывала страшные синяки на руках, а волосы были всклокочены, как у ведьмы. Понятно, что она в состоянии шока. Возможно, следует поскорее вызвать к ней психиатра или дать успокоительное. Не на это ли намекал своими взглядами полицейский? Инг приложил ладонь к прохладному оконному стеклу. Темная глубокая ночь наваливалась на город, погасив огни. Лишь у самого входа в больницу устало мерцал грязноватый фонарь, освещая треснувший асфальт и полуразрушенные бетонные ступени крыльца, на которых уже начали образовываться небольшие блестящие лужи. Из-за произошедшего с ней несчастья Шу несла полный бред, но в чем-то она все-таки была права. Хватит уже ему прозябать в этой дыре. Менять свою жизнь всегда страшно и рискованно, но еще хуже – похоронить свой талант, так и не попробовав добиться чего-то стоящего. «Или ты не хочешь бросать Кэти?» – осторожно уточнила Шу, пытаясь разглядеть отражающееся в оконном стекле лицо брата. «Кэти?» – улыбнулся Инг. Обернувшись, он вздохнул и снова подошел к кровати сестры. «Боюсь, ты слишком переоцениваешь наши отношения. Кэти как кошка, всегда сама по себе, никому не привязывается, но любит ласку и веселую охоту. А вот что насчет твоей кондитерской?» «Ну ее!» – отмахнулась Шу. «Я себя там чувствую крайне нелепо. Хуже было только на уроках этикета у монашек. Но ты не волнуйся, я найду себе работу». «Ладно, хватит пока разговоров. Ты выглядишь слишком уставшей и нервной, и вряд ли способна адекватно отвечать на вопросы из-за перенесенного шока». Инг пощупал лоб Шу, проверяя, нет ли у нее жара. «Ночь я проведу здесь. Верон меня не станет прогонять. А утром съезжу за твоими вещами, и мы вернемся домой. Меня будут судить?» — внезапно выпалила Шу, схватив Инга за край рубашки. «За убийство?» Похоже, она начала осознавать реальность и возможные последствия своих слов, внесенных полицейским в протокол. «Не думаю. Но лучше спросить об этом у Виктора», — ответил Инг, нахмурившись. Блеск в глазах Шу стал еще ярче, словно внутри нее полыхал яростный пожар, искры которого вырывались наружу, делая ее голубые глаза неестественно глянцевыми. «Ты не веришь, что это я их убила? Думаешь, я спятила?» — горько усмехнулась Шу, а после резко притянула Инга к себе и уперлась лбом в его лоб. «Ты не знаешь меня, Инг. Ничего обо мне не знаешь. Ни-че-го». Инг попытался отпрянуть, но Шу была на редкость сильна. Ее горячее дыхание обжигало его кожу, а хриплый шепот пробирал до мурашек. «Это я их убила», — продолжала она, крепко сжимая руками его затылок с обеих сторон. «Я. И мне их вовсе не жалко. Наоборот, я горжусь собой». Поняв, что сопротивляться бесполезно, Инг обнял сестру в попытке успокоить. Ее пальцы больно впились ему в голову. Она была сама не своя. Сломанное ребро и прочие травмы будто бы совсем не беспокоили Шу, в отличие от Инга. Он слышал, что ее сердце бьется как сумасшедшее, поэтому тихонько приложил пальцы к вене на ее запястье и начал мысленно считать удары, косясь на часы. Пульс слишком учащен. Руки Шу словно одеревенели. Она продолжала горячо шептать какую-то бессмыслицу, беспощадно сжимая Инга в своих тисках. «Это все не важно. Постарайся успокоиться. Сейчас тебе нужно поспать. Ты слишком взбудоражена произошедшим. Пусти меня. Мне больно. Ну, пожалуйста, Шу!» – взмолился Инг. «Я не хотела тебя пугать. Прости». Девушка ослабила хватку, и Инг наконец высвободился из ее удушающих объятий. «Я принесу тебе лекарство. Оно поможет», – пообещал он и как можно скорее вышел из палаты, опасаясь, как бы Шу снова не вцепилась в него, словно утопающий за своего спасителя. Ее состояние до ужаса напугало его. Он пытался мыслить здраво, как врач, но получалось это с трудом. Больше всего Инг опасался за рассудок Шу. Девушка не выглядела вменяемой от слова совсем. Могла ли она действительно убить трех мужчин? Инг сомневался, но почему-то настойчивый голос шептал где-то в глубине его души. «Могла. Шу могла. Ты знаешь, какая она сильная. И в порыве ярости тем более. Шу убийца? Она же не переносит вида крови. Нет, это немыслимо». Отыскав Кэти, Инг велел ей дать сестре успокоительное, а после пошел к Верону. Поведение Шу было неадекватно. Она несла полный бред. Должно быть, Верон прав, и там был кто-то еще. Он и убил бандитов. Шу могла потерять сознание и просто этого не увидеть, а после нафантазировать бог знает что. Психиатр разберется. Надо утром вызвать его на консультацию. Но дойти до ординаторской Инг не успел. В коридоре его окликнул Виктор. «Вы еще не ушли?» – спросил Инг, не скрывая досады. Сейчас он не был готов беседовать с полицейским. «Я хотел отдать вам кое-что». Виктор протянул небольшой бумажный пакет. «И извиниться. Я ведь до последнего вас подозревал. Закрывал глаза на явные несостыковки. Тот человек, который вел Бобу смертельную дозу, был неаккуратен. Не сразу попал в вену. Он не мог быть опытным медиком. Но я списал это на то, что убийца слишком торопился. Да и не только это. В глубине души я с самого начала подозревал Кристиана, но никак не хотел себе в этом признаваться. Ведь он был моим другом. Но как долго можно утаивать правду? Ответьте мне, господин Мальен. Хоть всю жизнь, если совесть позволит». Инг помрачнел, извлекая старые фотографии из пакета, отданного ему Виктором. На обратной стороне фотокарточек едва виднелись полустертые карандашные пометки. «Не весь архив приюта сгорел». Виктор многозначительно нахмурил брови. «Зачем вы так усердно рылись в моем прошлом?» — разозлился Инг, запихивая фотографии обратно в пакет. «Мое хобби – разгадывать тайны». «Не смог устоять», – пожал плечами Виктор. «Впрочем, можете все сжечь. Я наивно полагал, что вы, возможно, не знаете всей правды. Но теперь я вижу по вашей реакции, что это не так. Что ж, прощайте. Я и так изрядно помучил вас с сестрой. А моя репутация... Не беспокойтесь об этом. Зная наш городок, уже завтра выйдет новая сенсационная статья о кровожадном полицейском и невинном враче, оклеветанном понапрасну. Поверьте, вы еще устанете от всеобщего сочувствия». «Шу уверена, что это она убила тех головорезов. Но этого просто не может быть. Я попрошу психиатра обследовать ее. Возможно, есть свидетельница. Старая бабка. Она все видела из окна, перебил Инга Виктор. Мне тоже не верится, но Шу действительно убила троих мужчин в одиночку. Вы ведь врач. Вам должно быть больше меня известно, на какие чудеса способен человек в критических ситуациях. Выброс адреналина, все дела. Инг потрясенно замолчал. Его сестра убила троих нападавших. Сама, ножом. Шу, которая теряет сознание при виде капельки крови. «И что ее теперь ждет?» – обеспокоенно спросил Инг. «Пока рано об этом говорить», – полицейский понизил голос. «Ваша сестра так молода. Мне бы очень не хотелось, чтобы ее имя фигурировало в этом деле, тем более в роли обвиняемой. Члены банды червивого Боба ужасно мстительны». «И что же делать?» – с трудом произнес Инг. Язык едва слушался его. Кристиан был очень хорошим полицейским, бойцом. Он мог оказать достойное сопротивление. Возможно, свидетельница просто ошиблась и приняла в темноте вашу сестру за Кристиана. Как думаете? Они ведь практически одного роста. Тем более на Шу в тот вечер был мужской наряд, шляпа. Да, это больше похоже на правду. Крикнул Инг, в смятении комкая пакет с фотографиями. «Моя сестра не переносит вида крови. Это любой знающий ее человек подтвердит. Скорее всего, она в первые же минуты грохнулась в обморок, а после ее сознание спуталось. Да-да, именно так, да». Как будто самому себе ответил Виктор, погрузившись в раздумья. Минуту он молчал. Инг тоже не произносил ни звука, боясь разрушить ту хрупкую надежду на удачное завершение всей этой эпопеи с Бобом и его бандой, витавшую в воздухе. «Что ж», – полицейский пристально посмотрел Ингу в глаза. «Ваша сестра – чудесная девушка. Я сам искренне хочу ее защитить. Доброй ночи!» Виктор похлопал собеседника по плечу и, усмехнувшись, повторил сказанные Ингом чуть ранее слова. «Скрывать правду всю жизнь, если совесть позволит. Так, господин Мальен?» Не дожидаясь ответа, Виктор пошел в сторону выхода. Инга же какое-то время еще стоял в коридоре, прижимая к сердцу мятый пакет с фотокарточками из приюта. А после позволил проходящей мимо Кэти увести себя в сестринскую. Кэти умела заботиться о людях. С ней всегда было очень комфортно и уютно. Девушка сунула Ингу в руки чашку крепкого чая и румяный сухарь. Она не задавала вопросов и вообще старалась не приставать. «Как Шу?» – спросил Инг, шумно прихлебнув из чашки. «Сделала ей укол, как ты велел. До утра проспит». «Хорошо. И ты поспи. Я боюсь, Кэти. С детства я не помню снов, но последнее время на утро у меня возникает такое неприятное ощущение, будто бы пока я спал, со мной произошло нечто важное. А что, никак не припомню. Это раздражает». Инг покосился на пакет, отданный Виктором, который теперь тяжким грузом покоился у него на коленях. Черно-белые фотографии из приюта, пожелтевшие по краям от старости и ненадлежащих условий хранения, безжалостно смятые Ингом. Внезапно ему отчаянно захотелось зажмуриться, зашвырнуть чертов пакет подальше и заткнуть уши. Ему чудилось, что он слышит детские крики, и шепот, доносящийся из-под тонкой промасленной бумаги. Говорят, что по фотографии можно определить, жив человек или мертв. Его выдает взгляд. Усопшие словно отводят глаза куда-то в сторону. Их взгляд стеклянный, пустой, расфокусированный. И смешно, и страшно. Наверное, фотокарточки лучше сжечь. Инг поставил чашку на стол, а после встал и сунул пакет в свой портфель. Кэти молча следила за ним безразличным взглядом, похрустывая сухарями. «Вколоть тебе тоже успокоительное?» – предложила она, зевая. «Нет, не хочу злоупотреблять. Еще привыкну». Инг снова сел на диван и обхватил свои плечи руками. «Тогда как мне тебе помочь?» Кэти развернула конфету и сунула ее в рот. «Просто побудь со мной. С тобой так спокойно!» Он протянул к ней руку, и Кэти мигом оказалась в его объятиях. «Мне сказали, ты хочешь уехать!» промурлыкала она. «Главврач?» Кэти кивнула. «Я не знаю. Еще ничего не решено. А тебя это волнует?» Инг внимательно посмотрел на Кэти, пытаясь разгадать ее непостижимые мысли, закрытые внутри хорошенькой головки. «А должно?» – хихикнула она, задорно встряхивая локонами. «Кэти, Кэти, мне никогда не понять тебя!» – вздохнул он. «Но ты права, я все же посплю. А ты посиди со мной, пока тебя не вызовут». Инг растянулся на узеньком диванчике и закрыл глаза. Кэти примостилась с краю, прижавшись щекой к его плечу. От Инга пахло дождем и лекарствами. Измотанный и уставший, он заснул практически мгновенно. Кэти тоже клонила в сон, но ей пришлось уйти минут через 10. Необходимо было сменить пациентке капельницу. И слава богу, Кэти явно бы не понравилось, услышь она имя, которое Инг прошептала во сне. «Алиса!»